Глубоко ошибаетесь, если видите во мне какую-то важную персону. Я человек очень простой, в чем вы, надеюсь, убедитесь. Я вам еще как-нибудь напишу. Не мог бы я перед уходом повидать Мэри? Ее нет дома. Наверное, ушла в магазин. Может, она скоро вернется? Мне бы так хотелось ее повидать. Ее нет дома. Бен схватил с дивана конверт и карточку и шмякнул об пол. Потом с треском распахнул дверь. Он стоял между дверью и мной. Минута была критическая. Я чуть отступил, сделал рукой примирительный жест, долженствующий развеять внезапно возникшую атмосферу насилия. Я прошел мимо него в прихожую и стал возиться с входной дверью. Бен, не отстававший от меня ни на шаг, сам взялся за замок, и наши руки соприкоснулись. Тут мне пришлось сделать шаг в сторону, а потом выйти на крыльцо. Оглянуться на дверь в кухню я не успел, да и вообще уже ничего не видел от волнения. Зато с ужасающей ясностью различил яркие красные и оранжевые шары каких-то гигантских роз, посаженных вдоль дорожки. Дверь хлопнула. В торопях я кое-как сладил с замысловатым запором калитки и выбрался на улицу. Я пошел под гору. Не побежал, и все замедлял шаг. А в деревню вступил уже совсем неспешно. Острая злость, страх и какой-то жгучий стыд, терзавший меня, постепенно улеглись. Неужели я выскочил из коттеджа пулей, как перепуганная собака? Я решил, что ответ на этот вопрос не имеет ни малейшего значения, и попробовал остудить горящие щеки тыльной стороной руки. И по мере того, как волнение мое утихло, откуда-то из темных глубин медленно поднималось новое чувство. Вернее, даже два чувства, тесно, нечестиво, свившиеся воедино. Я ощущал пронзительную боль, вспоминая жалкий, незастеленный диван и свой вывод, что Хартли спит с этим неотесанным, стареющим школьником. Я знал, что боль эта возникла именно сейчас, не при виде дивана, а потому что пока я не убедился в том, в чем теперь убедился, я старался начисто выключить из сознания некоторые стороны ситуации, некоторые картины, некоторые ощущения, а вторым чувством, которое тесно, переплетясь с первым и поблескивая черными отсветами, всплыло теперь на поверхность, было своего рода пугающее ликование. Бен оказался в точности таким, как я боялся и надеялся. Да, он самодур и тиран. Он человек скверный, злой. А значит... История. Часть третья. «Всякий затянувшийся брак держится на страхе», — сказал Перегрин Арбеллоу. Однако сначала нужно кое-что объяснить. Эти страницы, как и предыдущие, точнее говоря, начиная со страницы 110, я пишу в Лондоне, в моей жалкой заброшенной новой квартире. Мне даже подумалось, что если бы я захотел жить отшельником, удалившись от мира, это жилище подошло бы мне куда лучше. Кто-то недавно сказал мне что-то в этом духе. «Розина? Столько всего случилось, и я пробую записать это как связанный рассказ, по возможности не прибегая к настоящему времени. Вот и выходит, что я все-таки пишу свою жизнь как роман. Ну и что? Трудность была в том, чтобы найти форму. И эту форму каким-то образом подсказала мне история, моя история. По ходу дела у меня будет время поразмышлять и повспоминать, отклониться в сторону и пофилософствовать, вернуться в далекое прошлое и описать почти не поддающееся описанию настоящее. Так что в каком-то смысле мой роман все же окажется и мемуарами, и дневником.